Глава 19. Илья. Весь день в офисе отца в суете. Единственное, что успеваю, закинуться кружкой кофе, и на этом все. Утром, когда отец сказал, что на фирме проблемы с поставщиками материалов, пришлось сорваться и помчать, оставив Настю снова наедине с матерью. Так себе идея, вполне осознаю. Но отец пообещал, что проконтролирует утреннее поведение матери. Очень надеюсь, что батя не подведет. В середине дня набирает Вадик. Коротко, но по делу сообщает, что на фирме все пучком, и язвительно замечает, что коллектив нисколько не скучает по своему большому боссу. И только он сгорает в томительном ожидании приезда Анастасии. Цитирую дословно. «И стоит другу только напомнить мне нашу общую знакомую, как перед глазами тут же вырисовывается картинка утра. И она, Настя, такая соблазнительная, милая и домашняя, с растрепанными по подушке шоколадными локонами и полным умиротворением на лице, нежная и невероятная. А вслед за этой картинкой подсознание тянет и другие, уже жарче и смелее, поэтому приходится быстро рыкнуть на партнера, чтобы подобрал слюни и забыл обо всех своих похотливых планах и тут же бросить трубку, пребывая злющим, как черт сам на себя. Не отдам. Ему ее точно не отдам. А что собираюсь делать сам с этой соблазнительной сексуальной упрямицей? Черт возьми, не знаю. Но с каждым днем, да что там, часом, она все больше сводит меня с ума. И это начинает не на шутку пугать. День пролетает как час, и уже ближе к 7 мчу обратно домой. Отец уехал примерно на час раньше и уже должен быть готов к ужину. Мне же нужно только принять душ и сменить джинсы на брюки, а футболку на рубашку. Надеюсь, Настя не растеряла за день боевой настрой и не пребывает в таком же состоянии легкой паники, в котором нахожусь я. Анжела может устроить нам конкретные проблемы, если вдруг решит проболтаться про наше с ней уединение в номере отеля. Остается только надеяться, что мне удастся ее подловить и перекинуться парой слов до того, как мы все окажемся за столом. Стоит только вырулить на парковку у особняка родителей. В глаза бросается авто гостей, которые, судя по всему, уже прибыли. И, похоже, гостей у нас ожидается немного больше, чем планировалось. Плюс один точно. Младший брат Анжелы, Костя, с которым я не виделся уже примерно столько же, сколько не был дома. Не думаю, что он может стать большой проблемой. Парень адекватный. И, насколько я знаю, славы повесы или бабника за ним не водится. Уверен, что Загорская должна его одной улыбкой очаровать. В дом захожу, а там встречает тишина и пустой холл. И только из столовой доносится тихий шум голосов. Видимо, все уже собрались и ждут нас с Настей. Широким шагом быстро несусь к нашей спальне с Настей, когда дорогу преграждает вырулившая из-за угла Анжела. Торможу и смотрю на идеальную по меркам матери невесту, понимая, что она совершенно не меняется. «Илья!» Тихо и нараспев, губы непроизвольно кривятся, когда ее тонкие пальцы с ярким маникюром ползут в мою сторону, устраиваясь на груди, а на алых губах появляется улыбка. Взгляд из-под ресниц так и кричит от похоти. «Привет, Сокольский!» На выдохе шепчет Анжела, ластясь как кошка. «Анжела!» Выходит довольно резко. «И тебе здравствуй!» Аккуратно беру тонкие запястья и убираю со своей футболки, отводя гостью чуть в сторону. «Как ты?» Вроде невинный вопрос, но из ее уст раздражает. «Лучше всех. А ты?» «А я соскучилась!» Снова делает попытку приблизиться девушка, а я смотрю на нее в ее темные глаза, что слишком ярко подведены, на ее упрямые тонкие губы, и не понимаю, как пару месяцев назад я умудрился спутаться с ней. Что было в моей голове, что я повелся на ее смелые взгляды, откровенно себя предлагающие на ужине в ресторане, и даже снял с ней номер. «Я здесь с невестой». «В курсе. Мать твоя сказала. Ну и что?» Пожимает плечами Анжела. «Мы-то с тобой оба понимаем, что это за невеста». Подмигивает девушка, а меня натурально воротит. Нет, Анжела далеко не дурнушка, даже наоборот. Типичная дама из высшего общества. В дорогих шмотках, с парфюмом за пару миллионов и с украшениями на сотни тысяч долларов. Но ее слишком кричащая красота и благосостояние, а еще стервозный характер, совершенно ее не красит. И если тогда ее идеальная красота за толстой маской макияжа привлекла, то за время, что мы не виделись, во мне что-то изменилось. Где-то что-то надломилось, и другое лицо, другой типаж стали для меня эталоном. «Нам, кажется, нужно кое-что прояснить». Говорю, так как желание задерживаться с ней наедине нет абсолютно. Почему-то именно в этот момент я понимаю, как сильно хочу оказаться в обществе Загорской. Словно все естество бунтует против другой женщины рядом. Что за черт со мной происходит? Я вообще после этого отпуска смогу на других женщин смотреть, или она меня импотентом сделает? Интересно. Что за тонный взгляд, Сокольский? Неужто не рад меня видеть? А мне казалось, мы прекрасно тогда провели время. Тормози. Одергиваю. То, что произошло между нами тогда, была случайность и ничего больше. У меня есть невеста Анжела. Есть и была тогда. То, что произошло после ресторана, ошибка. Ошибка, значит? Вмиг закипает девушка. Мне можешь не рассказывать о своей внеземной любви, Сокольский. Я читать еще умею. Практически из каждого журнала орали о том, какой ты завидный холостяк. Живешь, никому не привязываешься, и тут на тебе, невеста. Смешно, не правда? Ухмыляется Анжела. Смешно, что даже спустя несколько лет на этой кухне ты все еще веришь в то, что пишут в журналах. Видишь ли, Илюша, это отцу и Эмме ты можешь вешать лапшу на уши, что со своей драгоценной Настей уже полгода как вместе. Но я в эту чепуху ни на грамм не поверю. Еще буквально 2 месяца назад мы с тобой провели ночь в отеле. Бурную, надо сказать. И ты правда думаешь, что я поведусь на твою лженевесту? На тот момент у нас с Настей все было не очень... гладко. Рычу сквозь зубы. И да, изменил, но больше такого не повторится. Мы скоро поженимся, и тебе лучше забыть о притязаниях на свадьбу с моим холдингом. Не боишься, что о твоей измене узнает Эмма? Не боишься, что о твоей далеко не непорочной репутации узнает твой отец? Притягиваю за острый локоток, надумавшую угрожать мне бывшую. Чего он обещал тебя лишить? Дома? Наследство? Между нами виснет упрямая тишина. Анжела буквально скрипит зубами от злости, а я готов молиться, чтобы хоть раз в жизни она бросила свое упрямство и не лезла туда, куда не просят. Однако... Рано или поздно твоя Настя все равно проколется, и будь уверен, я буду в первых рядах, когда наступит момент ее разоблачения. Бросает зло девушка и, фыркнув, выдергивает руку из моего захвата. Встретимся за ужином. Удаляется, оставляя меня один на один с собой и своими мыслями. Проколется. Разоблачение. Стерва. Только сейчас, анализируя, я понимаю, какое количество готовых перегрызть друг другу глотки львиц меня окружает. Анжела, ее мать Лукреция, тоже та еще дама. Все любовницы и подруги, мимолетные и не очень. Да даже мать, и та показала себя во всей красе. И куда я привез Загорскую?